Глава 9. Ветер легко качнул приоткрытое окно, и отраженный в стекле солнечный луч шаловливо перепрыгнул с резвой спинки ложа ко мне на лицо. Я мигнул ослепшими на мгновение глазами и окончательно проснулся. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Это что же получается? Здесь вам не тут? Из третьего тысячелетия в средние века? Причем совершенно не факт, что остался в прежней системе координат. Ну и шуточки у вас, господин профессорский академик. Хотя, с другой стороны, а что я потерял? Мягкую койку и удобную утку? Не, братцы, пусть хоть трижды три веры и прочие надежды, умноженные на любовь, подносят ее мне. Предпочитаю собственноручно. И вообще, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Прочее приложится. Люди везде живут. Голова на месте, руки-ноги целы. Разберемся. А потому спасибо тебе, господин Арагорн. С меня причитается. Обращайтесь». Придя к столь оптимистическому решению, я сладко потянулся, прогоняя остатки сна, и попытался бодро соскочить с ложа. Но застонал от боли в затылке и плюхнулся обратно. Похмелье, оно и в Африке похмелье. В это мгновение в дверь комнаты легко постучали, после чего она широко распахнулась, и на пороге, сверкая посеребренным нагрудником с родовым гербом, возник улыбающийся во весь рот младший зеленый вепрь Любомир. «С добрым утром, Игорь! Как спалось? Хорошие ли сновидения посетили тебя этой ночью?» «Можно, конечно, и так сказать», — проворчал я. «А как ваше самочувствие, господин Виконт? Поправились уже?» «Подлатали», — Любомир махнул рукой. «В седло еще рано, а по замку шкандыбать можно. И это, Игорь, мы не на званом балу, оба воины. С матушкой дело иное, а со мной не надо лишний раз расшаркиваться. И еще я, Любомир Зеленый Вепрь, хочу принести тебе, Игорь, свои глубочайшие извинения за недоразумение, произошедшее вчерашним вечером. Не ответить на такую официальную речь не менее витиевато означало нанести смертельное оскорбление. Естественно, что я постарался как смог. Извинения приняты. Инцидент исчерпан. У меня нет претензий к гостеприимству зеленых вепрей. При этом я элегантно кутался в смятое покрывало, сдернутое с лежанки, что придавало моим словам особый шарм и смысл. Спасибо, Игорь. Ты не только храбр, но и благороден. Вопрос второй. Разрешишь ли ты принести также свои извинения и моему старшему брату? А разве твои слова были сказаны не от всех вепрей? Удивился я. Игорь, ты был невнимателен, с легкой укоризной произнес Любомир. Я говорил только от своего имени. Ведь оскорбление, нанесенное тебе Ставром, можно смыть только кровью. И ты вправе требовать поединка. С ума сойти. Напоить человека в непредназначенном для этого месте ты называешь смертельным оскорблением? Да если бы ты знал, в каких только условиях мне порой приходилось бражничать. Ставр улыбнулся, вошел в комнату и проговорил не менее торжественно. «У тебя не только благородное сердце, но также великолепное чувство юмора. Мы все хорошо понимаем. Мы понимаем, что оскорбление нанесено не рядом отдельных проступков, а недоверием, которое тебе вчера выказала наша семья. Но если ты желаешь именно так истолковывать произошедшее, то я только рад. И все же прими и мои искренние извинения». «Хорошо». Я изобразил что-то вроде поклона. «Надеюсь, тема исчерпана, и мы не станем к ней больше возвращаться». «Увы, Игорь, все не так просто. Понимаешь, лично у меня, и уж тем более у Любомира, нет и тени сомнений в твоей честности». «Благодарю». «Не спеши», — жестом остановил его Ставр. «Речь идет не о твоих личных достоинствах или о наших с братом симпатиях. И нам, мужчинам, достаточно твоего слова. Но женщину словами не убедишь». «Вот как! А я-то всегда считал, что девушки любят ушами». «В амурных чувствах вполне возможно. Но в жизни требует убедительных поступков. И хранители в этом с ними заодно. Особенно наш разлюбезный братец», — зло пробормотал Любомир. «И в чем сомнение? Что я должен доказывать?» «Да я и сам не возьму в толк», — раздраженно махнул рукой Ставр, усаживаясь в кресло. «То ли они считают, что ты лазутчик ордена, сначала пробравшийся сквозь всю страну на юг и уже оттуда, переодевшись в одежду харциза, проник к нам. То ли что харцизы вдруг приняли единоначалие и решили завоевать королевство. и если матушку я еще сумел бы убедить в нелепости подобных предположений, то высший мир непоколебим. Тем более, что странности вокруг тебя не только сгущаются. Ночью еще что-то произошло. Я уселся на кровати поудобнее. Пиво и квас подействовали. Голова прояснилась, а в теле больше не чувствовалось вялости. «Какие?» — переспросил Ставр. «Да так, мелочь. С твоих слов и депеши, доставленной сегодня из Дуброва голубиной почтой, баронесса умерла позапрошлой ночью, верно?» Не совсем понимая, к чему клонит граф, я утвердительно кивнул. «А скажи мне, брат», — повернул голову к Любомиру Ставр, «сколько времени необходимо всаднику, чтобы доскакать от Дуброва до нашего замка?» «Трое су...» — начал отвечать младший вепрь и замолчал, задумчиво теребя мочку уха. «Это первое», — не меняя тона, продолжил граф. «Второе. Ты утверждаешь, что спас баронету, но при